стало для меня, как для всех моих соотечественников, крупной датой. Я сказал, что был в некоторой степени подготовлен к докладу Хрущева, но я хорошо понимаю, как были поражены многие делегаты съезда, приехавшие из далеких совхозов и колхозов. Еще за 2 недели до первого заседания они видели в газетах поздравительные телеграммы Клименту Ворошилову, в которых некоторые зарубежные главы социалистических государств называли Климента Ефремовича соратником Сталина. Начали читать доклад или письмо ЦК, сперва партийным, потом и беспартийным. Месяц-два спустя десятки миллионов уже знали, как они прожили четверть века. Повсюду говорили о Сталине, в любой квартире, на работе, в столовых, в метро. Встречаясь, один москвич говорил другому: «Ну, что вы скажете?» Он не ждал ответа, объяснений прошлому не было. За ужином глава семьи рассказывал о том, что услышал на собрании. Дети слушали. Они знали, что Сталин был мудрым, гениальным, что он и только он спас родину от нашествия. На уроках географии они учили, что высочайший пик нашей страны называется пиком Сталина, что такие же пики имеются в Чехословакии и Болгарии, что столица Таджикской республики – Сталинабад, что в Осетии есть город Сталинери, в Кузбассе – Сталинск, в подмосковном угольном бассейне – Сталиногорск, в Донбассе – Сталина. И вдруг они услышали, что Сталин убивал своих близких друзей, что, не доверяя старым большевикам, он заставлял их признаваться, будто они пообещали Гитлеру Украину, что он свято верил в слово Гитлера, одобрившего пакт о ненападении. Сын или дочь спрашивали: «Папа, как ты мог ничего не знать?» Всего 3 года тому назад москвичи давили друг друга, чтобы добраться до колонного зала. Люди несли на плечах детей, проходя мимо гроба Сталина, женщины голосили. Кажется, история не знала таких похорон. Сталин еще покоился набальзамированный рядом с Лениным. Его статуи продолжали красоваться на площади любого города. Его портреты по-прежнему висели в кабинетах, в столовых, школах, магазинах. Мальчик по-прежнему отвечал, что высочайшая вершина Советского Союза – это пик Сталина. А девочка повторяла заученные стихи. «Нет слов таких, чтоб ими передать всю нестерпимость боли и печали. Нет слов таких, чтоб ими рассказать, как мы скорбим по вас, товарищ Сталин». Мифы создавались веками, и веками гасли, рассеивались, забывались. Люди постепенно и мучительно начинали понимать, что на небесах нет Господа Бога, или, по меньшей мере, что его наместник в Ватикане незаконно присвоил себе это звание. А ранней весной 1956 года миф о Сталине был сразу разбит. Тот, кого люди называли великим, мудрым, гениальным, чье имя повторял Якир, когда его вели на расстрел, кому французская мать послала единственное, что у нее осталось, шапочку замученной гестаповцами дочки, этот сверхчеловек оказался честолюбивым, подозрительным и жестоким. Иностранцы удивлялись, как советские люди выдержали такое испытание. 2 недели спустя заграничные корреспонденты начали передавать из Москвы отдельные подробности о деятельности Сталина, иногда правильные, иногда перевранные. 4 июня Государственный департамент США опубликовал текст доклада. Вскоре в «Правде» появилась статья генерального секретаря Коммунистической партии Соединенных Штатов Юджина Денниса, перепечатана из газеты «Daily Worker». Под текстом была сноска. Говоря о докладе Никиты Хрущева, Юджин Деннис имеет в виду текст, опубликованный Госдепартаментом. Однако то, о чем писал Деннис, не опровергалось, кроме упоминания об аресте еврейских врачей. Газета сделала 2-ю сноску, напоминая, что среди арестованной группы врачей были не только евреи, но также русские и украинцы. О докладе на закрытом заседании писали все газеты мира.